В этот вечер Эльса не пришла в лагерь, зато на следующий день, через часа два после того, как Джордж вернулся из Исиола, явилась со всем семейством. Все четверо были невредимы, но держались настороженно. Эльса без конца осматривала заросли вокруг лагеря и ушла задолго до рассвета. В начале сентября засуха стала настоящим бедствием. Благодаря патрулю браконьеры пока не смогли причинить большого ущерба, но ведь патруль был один на всю провинцию, он не мог оставаться тут все время. Когда они уйдут, Джордж должен будет обходиться своим собственным маленьким штатом, а дожди начнутся не раньше конца октября. Мы очень обрадовались, узнав, что к нам должен приехать Джулиан Хаксли, который по поручению ЮНЕСКО изучал проблему сохранения животного мира Восточной Африки. В письме к нам он спрашивал, сможем ли мы ознакомить его с северной пограничной провинцией. Мы с радостью ухватились за этот случай, надеясь во время поездок по районам посвятить сэра Джулиана на все наши трудности и нужды. Возможно, его поездка подбодрит всех, кто заинтересован в охране диких животных. Кроме того, сэр Джулиан хотел увидеть Эльсу. Обычно мы не соглашались на это лишь в тех случаях, когда у человека были веские причины. У Джулиана Хаксли они бесспорно были. Мы с радостью покажем ему Эльсу. Надо только позаботиться, чтобы он не подвергался никаким опасностям. Вместе с Хаксли должны были приехать его супруга, начальник департамента по охране диких животных майор Гринвуд и пилот. Мы условились, что никто из них не выйдет из машины, если во время их короткого визита появится Эльса. С 7 по 9 сентября мы объехали с гостем некоторые районы провинции и, наконец, прибыли во владение Эльсы. Через 20 минут после сигнального выстрела лай бабуинов оповестил нас о появлении Эльсы и львят. На радостях она чуть не сбила меня с ног, потом вскочила на крышу лендровера, а львята тем временем поволокли в надежное местечко козью тушь. Мы пробыли в лагере всего около получаса, и Эльса очень удивилась, что машины так быстро тронулись в путь. На следующий день наши гости улетели в Найроби, а мы возвратились в лагерь Эльс. 3 часа спустя пришла и она с львятами. Все были сыты после обильного угощения, которое мы оставили им накануне. Поздно вечером вдалеке послышались голоса 2 львов. Тотчас Эльса увела львят за реку и оттуда затеяла с чужаками разговор, который длился не 1 час. Днем, когда я пила чай в кабинете, она явилась ко мне совершенно мокрая, без детей, но вскоре пришли они. Мы чудесно провели вечер. Джеспер вел себя как хозяин, он даже занял кровать Джорджа, который к тому времени уже уехал в Исиола. Ночью Эльса бродила вокруг лагеря и откликала детей. Львят не было слышно, и я забеспокоилась. А когда на следующий день Эльса пришла из-за реки одна, я совсем встревожилась. Но страхи мои были напрасны. Львята вскоре появились, а на следующее утро семейство чуть свет потребовало завтрак. 2 часа они жадно уничтожали мясо, после чего удалились. По их следам мы с Тото дошли до гряды Ворчун. Эльса вскоре заметила нас, спустилась вниз и приласкалась ко мне. Джеспер двинулся было за нею, но на полпути остановился и сел, поглядывая на нас со склона. Как только мы вернулись в лагерь, приехал Джордж. Заслышав шум машин, тотчас явилась Эльса с львятами. Джордж сообщил, что утром из Лондона прилетают Дэвид Аттенборо и Джефф Маллиген. Надо будет встретить их на ближайшей посадочной площадке. Мы уже давно переписывались с Дэвидом Аттенборо. Он собирался снять для BBC фильм про Эльсу и львят. До сих пор мы не принимали таких предложений, боясь, что появление киноэкспедиции взбудоражит Эльсу. Если приедут 2 человека, это не так уж страшно. Надо только позаботиться об их безопасности. Что ж, один будет ночевать в моем лендровере, а второй в палатке, установленной на грузовике. Обе машины стояли рядом за колючей оградой. Еще одна палатка будет служить гардеробом, ванной, лабораторией, складом. Ночью из-за реки донеслось рычание чужого льва. Эльса тотчас отправилась ему навстречу, а утром, это было 12 сентября, Джош позвал меня из своей палатки, и там я увидела Эльсу.